Чудеса подводного мира. В океанариуме Маша и Саша надолго замерли, наблюдая за красивыми рыбками в золотую полоску. «Ой, кажется, рыбка мне подмигнула!» — отпрянула от стекла Маша. «И мне тоже!» — воскликнул Саша. «Она с нами разговаривает! Я слышу ее! Говорит, что может показать нам 7 подводных чудес света!» «Да что тут думать! Надо соглашаться!» «Тогда держи меня за руку и закрой глаза!» Маша зажмурилась, представляя себя в сказке о рыбаке и рыбке, владычице и морскою, и вздрогнула, когда кто-то стал трясти ее за плечи. «Ты посмотри вокруг!» Наша героиня открыла глаза. Она была на дне океана. «Я могу дышать под водой!» Тотчас рядом раздался серебристый смех. Это была красавица-рыбка из океанариума. «Приветствую вас, избранники медальона чудес. Я уже заждалась вас. Вот свиток, где указаны 7 чудес подводного мира, а я буду вашим гидом в морском царстве. Позвольте представиться, императорский ангел». Рыбка с достоинством пошевелила плавниками. «Но для вас просто Энджи».